Обычным своим способом она постаралась победить невротическую усталость. Холодная вода действовала на нее как удар хлыста. Обнаженная, потягивалась она после обтирания в ванной комнате, отделанной белой керамикой и зеркалами. Здоровая процедура ее успокоила. Приступ печали сменился жаждой забвения. Как всегда, мечты влекли за собой прилив деятельности. Такие приступы становились все реже, но каждый раз рана, которую она считала зажившей, открывалась вся до самой глубины. Отражение в зеркале ее удовлетворило. К чему вообще терзаться? Она сердилась на себя за эти минуты слабости и приводила аргументы. Ничего нельзя поделать против случившегося. Нужно только мужественно учиться жить. Моника машинально гладила свои упругие груди, покрытые сетью голубых жилок с карминовыми сосками. Потом, спускаясь вдоль мускулистого торса и с плоского, наравне с покатыми бедрами живота, проводила рисующим жестом по икрам и стройным ногам. По аналогии, она вызывала в своем воображении безупречные линии тела нагого танцора. Разве в ее теле не бьется тот же божественный ритм красоты? Как и он, она отвергала ложную стыдливость, маску стеснения или лицемерия. Но в ее теле красивого животного жила душа, которая у него отсутствовала, и в этом было ее превосходство. Гордая радость охватывала ее при мысли о двойственной жизни, которую она вела. «Мужчины?» Она презрительно улыбнулась. «Стоит только захотеть сравняться с ними физически и морально». Но все-таки, как бы она этого не отрицала, даже месть не удовлетворяла ее до конца. Оставалась какая-то смутная тоска. Одиночество? Бесплодие? Она еще не могла точно сформулировать, но незримый червь уже начал подтачивать прекрасный плод. Долгий тщательный туалет, хитон, затканный серебром, тяжелое, облегающее тело ткань, оставляющая обнаженными руки и грудь. К 11 часам она была готова. Рожок автомобиля Пьера де Сузе уже прозвучал под окнами. Они вошли торжественно. Он, высокий, тонкий, в коричневом фраке, с подкрашенным лицом, она, окруженная настоящей свитой. Люсьенна Марнье с царственным видом в ореоле рыжих волос, как у венецианской догарессы, шла навстречу Монике. На ее прическе возвышался тюрбан из алмазов и жемчуга, эмблема индуистского празднества. Она уносила воображение на сказочный восток. Люсьенна любезно разделяла с Моникой свой триумф. В залах была густая толпа, хотя мадмуазель Марнье пригласила только своих близких знакомых. Но у нее они были повсюду. От бельгийских спекулянтов до парижского смешанного общества, не говоря уже о всех знаменитостях искусства и литературы международного класса. Моника с трудом двигалась сквозь шумную толпу, задерживаемая по дороге своими поклонниками. Самыми пылкими из них стали ее прежние друзья. Как будто условившись собраться все вместе, они на перерыв спешили возобновить с ней прежние отношения. Казалось, что Жанетта Готье и Мишель Дентрайк никогда не переставали ее обожать. В один голос все восхищались ее талантами, грацией, успехом. «Да-да», — равнодушно сказала она, холодно пожимая руку генеральши Мерлен, кинувшейся ей навстречу. Внезапно потушили свет. После общего восхищения «Ах!», как по волшебству, затих шум. В глубине анфилады комнат выделился освещенный алтарь. Коралловый с золотом занавес медленно раздвинулся. Открылась зеленая пустыня с алыми пальмами. Большой черный ковер гладкого бархата покрывал всю сцену. Зазвучала экзотическая музыка. Невидимый оркестр запел тоскующую песнь. Восток распростер свои мистические крылья. Потом занавес сдвинулся, и мелодия затихла. Внезапно он вновь открылся. С последним вздохом пронзительных и нежных флейт среди напряженного молчания. Стоя на коленях, вытянув руки, не двигаясь, обнаженный распростертый танцовщик касался лбом черного бархата. Его белизна четко выделялась на сказочном фоне. Вдруг, под возобновившийся ритм арпеджио, мрамор ожил. Прекрасный гармонический стан выпрямился. Как ослепительный молодой бог, Пьер Рис тянулся к воображаемому небу в торжественности призыва в безграничном порыве. Он казался целомудренным в своей красоте. Оркестр развертывал вечную тему, от шепота желания до криков безудержной страсти. Через пески, лес, воду и огонь, от утренней свежести к звездным темным ночам, несся мотив многообразного танца. Наконец, под монотонный призыв флейт и арф, воцарилась голубая лазурь. Моника, прикованная к движениям танцора, переживала всю мистическую красоту античных процессий, развертывавшуюся вокруг индийского вакха. Священное опьянение наполняло теперь все души. Было мгновение, когда Пьер Рис один воплощал всю безумную вакханалию жизни. Он упал в изнеможении под гром аплодисментов и восторженных восклицаний. Вновь приоткрылся занавес, и триумфатор вышел, вполне овладев собой, без малейшей тени утомления. Аплодировали с таким исступлением, что Моника почувствовала смущение от своего собственного энтузиазма. «Бис! Бис!» — кричали стоя женщины. Они приветствовали уже не танцовщика и гимнаста, а мужчину-атлета. Однако Пьер Рис скромно уклонился от оваций. Каким образом 3 часа спустя в ателье Аники Гарбони Моника оказалась ужинающей между Пьером Рисом и Жанеттой Гютье, тогда как напротив, окруженный Еленой Сюц и Мишель Дентрайк, восседал господин министр транспорта. Макс Делом, Пьер де Сузе и Сесиль Мейер дополняли этот неожиданный ансамбль. Она не задавалась этим вопросом, радуясь, что ее сосед, перевоплотившийся в корректного аргентинца, прост и весел, как дитя. Пока господин Гютье с торжественностью метрдотеля беззвучно откупоривал 9-ю бутылку шампанского, Аника встала, потушила большую люстру и заиграла на рояле чешский марш. С короткими волосами, со смуглым возбужденным лицом и плоской грудью, в неизменно ярко-красном хитоне она напоминала какого-то падшего ангела. Елена Сюс и Мишель Дентрайк потребовали «Джимми» и тотчас же сплелись в танце. Вслед за ними закружились Пьер де Сузе и Сесиль Мейер. Макс Делом, наклонившись к уху Жанетты, рассказывал ей такие сальности, что она захлебывалась от удовольствия, а его превосходительство, предоставленное самому себе, потягивал стакан за стаканом, созерцая с симпатией милую парочку, которую составляла его жена с Антиноем. Сам Гютье с улыбкой вспоминал, какую порку накануне у Ирены задала ему здоровенная баба. Он признавал только березовые прутья и тонкую бечевку с узлами. Откинувшись на стуле, Моника с удовольствием слушала любезности слегка подвыпившего Пьера Риса. Голова ее отяжелела, она воспринимала только металлический звук его голоса. Смысл слов так мало ее интересовал. Она не искала в нем ума и для своих целей предпочитала даже, чтобы он оставался тем, чем был, красивым автоматом для наслаждения. Он обнял ее за талию. Бессознательная внутренняя работа, происходившая в ней в течение нескольких дней, сразу вылилась в известный план, становившийся все более и более определенным. Рояль умолк. В темном углу ателье Елена Сюс, Мишель и Аника Горбони растянулись на груди подушек. Турецкая лампа тускло освещала красным огнем переплетающуюся группу. Моника с тем же равнодушием констатировала, что Сесиль Мейер и Пьер де Сузе исчезли, и что Гютье поднялся из-за стола вслед за Женеттой и Максом де Ломом. Моника заметила, как он опустился в глубокое английское кресло и искоса поглядывал на диван, где лежала его жена, привлекая к себе своего кавалера. Как ни была знакома Моника с развращенностью этой среды, через которую она сама прошла когда-то точно саламандра через огонь, она все-таки находила, что ее прежние друзья зашли немножко далеко. По контрасту Пьер Рис с профилем античной медали казался ей еще более цельным и приятным. Долгим пожатием руки она ответила на его намек. В конце концов, зачем наслаждаться кратким мгновением только наполовину? Что за нелепый страх перед последствиями, когда она, независимая во всех отношениях, никому не была обязана отчетом? Да почему и не иметь ребенка? Ребенка, который воспринял бы от нее здоровое тело и мудрую душу, направляющую жизнь. Ребенка, который от этого отца, забытого завтра же, унаследовал бы лучшие качества, силу и здоровье. Любовь? Моника больше в нее не верила. Искусство? В той форме, как она его воплощала, что оно такое? Забава, иллюзия, скрывающая бесполезность жизни. А ребенок? Создать движение, мысль, целую жизнь. И она горделиво приветствовала этот проблеск зари, эту искупительную идею. Ребенок — спутник и цель каждого часа жизни. Моника окинула последним взглядом просторную комнату. Холодный рассвет уже вливался в полумрак завешенных ламп. Серый полумрак окутывал неподвижные тела, оживляемые на мгновение то вздохами, то движениями. Она решительно поднялась, увлекая своего соседа. «Идем». Эти несколько недель были неделями безоблачного счастья. Моника с гордостью добилась, наконец, завоеванной свободы. Впервые испытанное наслаждение без ограничений удовлетворяло, не пресыщая, ее южную жажду сладострастия. До сих пор неясное ощущение приниженности нарушало полноту ее чувств, как бы остры они ни были, в объятиях обладавших ею мужчин. Допускала ли она только их близость или стремилась к ней, все равно в высший момент экстаза она не могла отделаться от ощущения подчиненности. От них больше, чем от нее, зависела возможность оплодотворения, которого она все еще не хотела. Ее вечное стремление освободиться от объятий до завершения ласки не только отнимало всю сладость этих кратких минут, но иногда влекло за собой глубокую горечь. Она чувствовала возмущение при одной мысли, что от этих случайных прохожих, повелителей на мгновение, может зависеть все ее существо и даже все будущее. И если бы она не предпринимала мер предосторожности, они даже после своего исчезновения могли оказаться господами двух жизней. 9 месяцев она должна была бы потом питать собственную плотью, одушевлять собственным дыханием новое существование, продолжение ее самой. Разве из всех видов женского рабства эта опасность не была самой худшей, самой оскорбительной? Материнство имеет свой смысл и величие только в том случае, когда на него соглашаются добровольно, вернее, когда его хотят. Конечно, подобно многим другим, она могла бы обойти закон природы какими-нибудь предупредительными средствами. Школа Мальтуса, как говорил когда-то так понравившийся ей Жорж Бланше, открыта для всех. Но она не представляла себе возможности попросить, например, Бриска, надеть перед сближением один из тех колпачков, что из предосторожности всегда носила Мишель, прежде чем стать маркизой Дантрей. Моника улыбалась при этой мысли, которая прежде возмущала бы ее. Это нелепое зрелище в ее глазах было унижением и падением. Вооружиться самой в дополнение к губной помаде и пуховке каким-нибудь презервативом? Нет, уж это совсем отвратительно. Остановив свой выбор на Пьере Рисе для великого творчества, она вместе с тем освобождалась и от чувства зависимости, и от этих гаденьких забот. Она возвращалась к природе радостно и как равная, и к этой радости телесного наслаждения присоединялось чувство удовлетворенного самолюбия. Впервые Моника могла проявить целиком всю свою личность. Выбрать для плотского брака самого красивого мужчину, чувствовать радость зачатия, покоряя этой радостью мужчину. Душа Моники горела в экстазе. Благодарность за полученное наслаждение, превращающее многих женщин в покорных рабынь, снижалась в ней невольной нежностью мальчишки, постоянно сознающего свое превосходство. Это сознание было в ней так сильно, хотя она никогда не грешила тщеславием, и так часто проскальзывала наружу, что избалованный бесчисленными успехами Пьер Рис скоро начал высказывать недовольство. Кровь сарацина, смешанная с кровью всех европейских наций, восстанавливала его врожденные инстинкты против такой любовницы, как Моника. Под своим скандинавским псевдонимом и латинской наследственностью итальянец Пьер Рис, бывший Пьетро, в сущности оказался испанским мавром. Ногой танцор признавал настоящей подругой жизни только затворницу в чадре. Моника без претензий была бы для него самым очаровательным партнером. Но властная в своем желании иметь от него ребенка, унижая его до исключительной роли жеребца-производителя, она становилась несносной. Она хотела сына. Он столько их сделал другим женщинам и без всяких осложнений. Настали последние две недели их страсти, загоревшиеся новым огнем. Пасха была в конце апреля. Ангажемент Пьера начинался в середине мая. Он должен был ехать в Лондон. Аристократические салоны приглашали его туда при условии целомудренного фигового листка. Моника после зимней работы нуждалась в покое и одиночестве. Он согласился поехать в Клервалон, бегство к солнцу. Ну, в путь. Их встретила прекрасная прованская весна. Им понравился спокойный отель, выходивший на залив. Купола сосен четкими черными зонтиками вырисовывались в лазури. Розмарин покрылся светло-синими благоухающими цветами. Как застывшее озеро сверкал залив, сплошной сапфир в оправе изумрудной зелени холмов. Старинный Сент-Трапец замыкал их, как застежка из красного золота, своими крепостными валами. Моника начинала тревожиться, что ее мечта не осуществится. Месячный период наступил своевременно. Страстное желание стать матерью, инстинктивный расчет всего ее существа заставил ее снова разжечь его страсть. Лукавая нежность любовницы, льстившей своему Пьетро, вернула ему снова радость их ласк, на которые он стал было смотреть как на обязанность. Убаюканный иллюзией, что он любим ради него самого, Пьер ласкал ее с примитивной непосредственностью. Они жили, вдыхая соленый воздух, не думая ни о чем. Юная радость жизни притворялась у них то в буйные звериные прыжки, то в оцепенение растений. Их забавлял всякий пустяк, маленькие подробности обыденной жизни, ее комическая простота. Их ноги были одним сплошным объятием, когда желание приходит само по себе и угасает в тяжелом сне до сладостного утреннего пробуждения. Моника узнала ненасытную жажду ласк. поцелуи ее Пьетро, пробудив до дна чувственность, завершили ее возрождение.